Глава 13. Марк заявился в субботу вечером с очередной коробкой конфет и лакомствами для Энджел. Келли не знала, смеяться или плакать, но все же вежливо поблагодарила за подарки. Дождавшись, пока Марк увлечется игрой с Энджел, она с невинным видом спросила: «Наверное, вам не терпится увидеть игру?» «О да!» – встрепенулся Марк. «Вот и прекрасно. Мне тоже!» Улыбнулась Келли, уже понявшая, что Марк в жизни не был на футбольном матче. На стадионе яблоку негде было упасть. 67 тысяч заядлых болельщиков ждали начала матча чемпионата Франции между командами Лиона и Марселя. Места Келли и Марка оказались на центральной трибуне. «Поразительно», — заметила Келли, — «эти места очень трудно достать». Марк широко улыбнулся. «Когда любишь футбол, как я, нет ничего невозможного!» Келли прикусила губу, чтобы удержаться от смеха. Поскорее бы началась игра. Ровно в 2 часа дня команды вышли на стадион и вытянулись в 2 линии лицом друг к другу. Оркестр заиграл «Марсельезу», французский гимн. Когда музыка смолкла, вперед выступил игрок команды «Лиона» в бело-голубой форме. Тут Келли решила смилостивиться и объяснить Марку смысл происходившего. «Это их вратарь, он...» «Знаю-знаю», — перебил Марк. «Грегуар Купе, лучший вратарь лиги. Выиграл прошлогодний финал чемпионата против команды Бордо, призер Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. 32 года, рост 6 футов, вес 180 фунтов». Келли потеряла дар речи. «Сегодня играет нападающий Симон Гуво, номер 14», — подсказал Марк. «Потрясающий игрок. На прошлой неделе в матче с командой Руана забил гол на последней минуте. Теперь ему не было удержу. Оказалось, он знает все обо всех, и Келли оставалось только потрясенно внимать Марку. Игра началась, и болельщики словно обезумели. «Смотри, Гуво прорывается вперед! Удар ножницы!» – завопил Марк. Матч шел в безумном темпе, и вратари обеих команд делали все, чтобы не пропустить мяч в ворота. Но Келли никак не могла сосредоточиться и почти не сводила глаз с Марка, пораженная его знаниями. «Неужели я могла так ошибаться?» «Смотрите, Гуво обводит защитника, подправляет мяч!» — воскликнул Марк. «Получилось! А теперь карьера удалят с поля за игру рукой!» И он оказался прав. Команда Лиона выиграла, и Марк был на 7-м небе, во весь голос превознося каждого игрока. Выходя со стадиона, Келли не удержалась от вопроса. «Марк, значит, вы давно интересуетесь футболом?» «Уже 3 дня», – простодушно признался Марк. «Я учился по компьютеру. Поскольку это ваша любимая игра, я решил, что стоит побольше о ней узнать». Сердце Келли снова сжалось. «Господи, как же приятно, что он потратил столько времени. Так старался, чтобы ей угодить». Они договорились встретиться на следующий день, когда Келли освободится. «Я могу зайти за вами прямо в гардеробную и...» «Нет!» Она не хотела, чтобы он встречался с другими моделями. Марк недоумевающе уставился на нее. «Я только...» «Мужчинам запрещается входить в гардеробные». «Вот как?» «Не желаю, чтобы ты влюбился в...» «Леди и джентльмены, пожалуйста, пристегните ремни, уберите столики и верните спинки кресел в вертикальное положение. Мы подлетаем к аэропорту Кеннеди и приземлимся через несколько минут». Келли рывком выдернули в настоящее. Она летит в Нью-Йорк на встречу с Таннером Кингсли, на которого работал Марк. Кто-то сообщил прессе о ее приезде, и в аэропорту уже творилось нечто невообразимое. Келли мгновенно окружили репортеры, размахивая микрофонами. «Келли, взгляните сюда! Не расскажете поподробнее, что случилось с вашим мужем? Полиция ведет расследование? Вы с мужем собирались разводиться? Переезжаете в Штаты? Что вы почувствовали, когда узнали о гибели мужа?» Последний вопрос был самым жестоким ударом из-под тишка. Стоявший в стороне мужчина с добродушным лицом и зоркими глазами помахал Келли, и та знаком попросила подойти к ней. Бен Робертс был одним из самых популярных и уважаемых ведущих ток-шоу на телевидении. Он не раз брал интервью у Келли, и они подружились. Келли терпеливо ждала, пока он проталкивался сквозь толпу репортеров. Его все знали, улыбались, приветствовали, жали руку. «Привет, Бен. Решил пригласить Келли на свое шоу? Думаешь, она так и расскажет о том, что случилось?» «Давай снимем тебя с Келли». К тому времени, как Бен сумел добраться до Келли, поток репортеров еще больше увеличился. Они продолжали бесцеремонно напирать на девушку. «Мальчики, девочки, дайте ей опомниться», — уговаривал Бен. «Вы можете поговорить с ней позже». Репортеры стали неохотно расходиться. Бен взял Келли за руку. «Не могу передать, как мне жаль. Я очень любил Марка». «И он любил тебя, Бен». Провожая Келли к багажному транспортеру, Бен спросил. «Строго между нами. Что ты делаешь в Нью-Йорке?» «Приехала повидаться с Таннером Кингсли». Бен кивнул. «Он человек влиятельный, уверен, что о тебе достойно позаботиться. И Келли, если я что-то смогу сделать для тебя, позвони. Ты мне не безразлична. Кстати, тебя встречают? Если нет, я...» В этот момент к ним подошел водитель в ливрее. «Миссис Харрис? Я Колин. Машина ждет. Мистер Кингсли снял для вас номер в отеле «Метрополитен». Билеты при вас? Я позабочусь о багаже. Ты мне позвонишь?» — спросил Бен. Келли не успела оглянуться, как они уже сидели в машине. Колин пообещал, что секретарь мистера Кингсли позвонит и назначит время встречи. «Машина будет в вашем распоряжении, когда понадобится», — добавил он. «Спасибо», — кивнула Келли, не понимая, что здесь делает и зачем приехала. Ждать ответа оставалось недолго. Глава 14. Таннер Кингсли взял в руки газету. В глаза бросились крупные буквы заголовка. «Ураган с градом поразил Иран». В заметке подробно расписывалось неестественное природное явление. И действительно, сама мысль о сильнейшей буре с ливнем и градом в разгар лета в одной из самых жарких стран мира казалась по меньшей мере вздорной. Таннер отметил заголовок красным маркером и звонком вызвал секретаря. «Кэти», — велел он, — «вырежьте статью и пошлите сенатору Ван Лувен с запиской «Очередные последствия глобального потепления». С уважением...» «Сейчас, мистер Кингсли». Таннер взглянул на часы. Через полчаса в КИК заявятся два детектива. Он осмотрел свой роскошный офис. Все это — дело его рук. КИК. Подумать только, какая сила, какое могущество кроется за тремя простыми буквами, и как были бы удивлены люди, зная они о том, насколько скромно все начиналось. Почти незаметно. Всего 7 лет назад. Воспоминания о прошлом до сих пор живы в памяти. Как и тот день, когда он придумал новый логотип. КИК. «Слишком роскошно для ничтожной компании», сказал тогда один из знакомых. Но Таннер собственноручно, в одиночку, превратил ничтожную компанию в гигантский спрут, протянувший свои щупальца по всему свету. Втайне он считал, что сотворил настоящее чудо. Таннер Кингсли был на 5 лет младше своего брата Эндрю, и именно это обстоятельство полностью определило всю его дальнейшую жизнь. Родители развелись, и мать, выйдя замуж, уехала неизвестно куда. Дети остались на попечении отца. Способный ученый, он всегда считал, что мальчики пойдут по его стопам и получат академическое образование. К сожалению, он умер от инфаркта в 40 лет. Сознание того, что Таннер самый младший в семье, служило для него источником постоянного раздражения. Став первым учеником в классе, он похвастался отцу, но в ответ услышал: «Эндрю тоже был лучшим, должно быть, это семейная традиция». Когда Таннер выиграл состязание в красноречии, наставник объявил: «Поздравляю, Таннер, ты второй Кингсли, который получил эту награду». Стоило ему вступить в теннисную команду, как тренер, похлопав его по плечу, заметил: «Надеюсь, ты будешь не хуже своего брата Эндрю». Произнеся речь от имени выпускников на вечере в честь окончания школы, гордо улыбавшийся Таннер узнал, что его речь была столь же воодушевляющей, как в свое время выступление Эндрю. Бедняга вырос в тени брата и постоянно терзался тем, что всегда был и останется чем-то вроде запасного варианта, только потому, что Эндрю успел родиться раньше. Они были очень похожи, оба красивые, умные, талантливые, но по мере взросления контрасты проявлялись все ярче. В то время как Эндрю был щедр, великодушен и скромен, Таннер, истинный интроверт, был корыстолюбив и амбициозен. Эндрю держался с женщинами застенчиво, а внешность и обаяние Таннера притягивали их как магнитом. Но самым большим различием между братьями были их жизненные цели. Эндрю старался помогать неимущим и щедро жертвовал на благотворительность. Таннер стремился стать богатым и влиятельным.